Глава 76. Сила против скорости. Первое сражение, и Луфэй одержал легкую победу. Тем не менее, его противник явно был не из сильнейших в команде противника. Близнецы решили слить поединок против него. Из-за этого, вернувшись к своим и посмотрев на Лиера, толстяк даже почувствовал себя неловко. Пусть босс и не демонстрировал никакого недовольства. Но хотя это и было немного неожиданно, такое решение близнецов показалось всем вполне логичным. Теперь среди династии именно Луфея можно считать ключевой фигурой, ведь Лиер совсем не дотягивает до его уровня в плане устрашения. Остальные в их команде также не демонстрировали каких-либо особых эмоций, даже не ставя перед собой конкретно такой цели, Лиер завершил крещение в своем отряде и восстановил полный контроль над ним. Он не выкинул Пань Туна и Ань Луду, хотя эти двое и проявили в прошлом явное недовольство в отношении его методов управления. Лиер хорошо разбирался в человеческой природе. По сути, все это время он специально вел себя с ними максимально сдержанно, ведь так значительно проще вытащить из людей их настоящий облик. Откровенно говоря, что Пан Тун, что Ань Луда – оба весьма обычные парни. Имеют неплохую силу, большие амбиции, а вот смышленности не хватает. Но по этой же причине их можно перевоспитать как надо, или, проще говоря, в подчиненные они вполне годятся. К тому же, как кандидат на место великого мудреца, он не может действовать импульсивно, и отталкивать тех, кто ищет его покровительства, только лишь из-за того, что эти люди ему не понравились. Такое поведение не принесет ему никакой пользы. Так что можно сказать, что это была очередная его игра в шахматы. И он одержал в ней победу, совсем не напрягаясь. После того, как Луфэй продемонстрировал всем свою настоящую силу, ни Джоу Юнь, ни Пан Тун с Ань Лудой уже не будут противиться его воле. Капитан Близнецов, Бартли, как и полагается, был низкого роста, но на вид очень крепким малым. Именно он поднялся на площадку, когда пришло время второго раунда. Этим самым близнецы вновь удивили всех зрителей. Какой в этом смысл? Бартли бросил равнодушный взгляд на Лиера. Внимательно проследив за прошлым поединком, он понял, что Луфэй еще не полностью восстановился, и это позволило ему выдохнуть с облегчением. Ведь это значит, что династия сегодня не так страшна, как в бою против убийц богов. Именно из-за этого он вышел сразиться в этом раунде. Бартли решил изменить атмосферу этой встречи. Независимо от того, выйдет ли сейчас против него Лиер или еще кто, он выиграет этот бой и доведет матч до командного сражения. Лиер улыбнулся. У него было кого выставить в этом бою для победы над Бартли, однако этого совсем не требовалось. Как капитан, он должен своими руками вывести команду в четвертьфинал. На площадку поднялся лично командир династии королей, что, честно говоря, немного удивило Бартли. Лиер выбрал высшего бога войны. Это была новейшая модель, созданная его кланом, и, разумеется, о ней мало кто знал на рынке Млечного Пути. Бартли выбрал ледяного молота близнецов, необычно гибкого, но прочного меха. Сражение началось. Для капитана близнецов это была хорошая возможность, из-за чего он с самого начала стал наращивать выпускаемую энергию, и в конце концов на Лиера в один миг обрушилась аура колоссальной мощи. Такая попытка захватить инициативу показывала, что Бартли достиг первой ступени земного ранга. Высший бог войны Лиера был необычайно прекрасного серебряного цвета, но внезапно этот цвет преобразился в такое же свечение, которое словно вспышка молнии ударило по ауре Бартли. Началось противостояние двух сил. Ван Чжан нисколько этому не удивился. Учитывая талант Лиера и его терпение, достижение земного ранга для него уже должно было стать большой проблемой. Вопрос был только, на какой ступени он сейчас находится, и, конечно же, каких масштабов достигли его способности. Все стараются скрывать свою силу, но он еще не видел никого, кто бы делал это лучше этого парня. От его скрытности волосы встают дыбом. Лиер отличался от других своим образом мышления, до такой степени, что Ван Чжан тоже порой не мог понять его истинных помыслов. Аура Лиера не смогла подавить ауру Бартли, и в глазах Ван Чжана мелькнуло золотое свечение «Глубокий анализ». Этого внушительного столкновения энергии было достаточно, чтобы нащупать разгадку о принципе работы его техники развития, но, пожалуй, такое пристальное внимание Лиеру, кроме Ван Чжана, уделили только Кёртис и Лисинь, которые состязались с ним уже очень давно. Лиер атаковал первым. Способности X, увеличивающие скорость их обладателя, были не редкостью, но зато они очень практичны в бою. Высший бог войны был сделан специально под Лиера. С одной стороны, это можно отнести к излишнему расточительству, но с другой, в сочетании с его способностями, этот мех действительно являлся грозным оружием. Бог войны настигнул противника и обрушился на него безумными атаками. Однако близнецы никогда не боялись оказаться под натиском врага, и Бартли, соответственно, тоже. Скоростная способность Льера беспокоила его меньше всего. Оборона была безупречной, и серия атак бога войны не принесла никакого результата. Даже наоборот, подловив Льера на передышке, Бартли смог совершить контратаку. А как известно, близнецы атакуют редко, но метко и очень мощно. Что лучше, сила или скорость? Этот вопрос появился еще в эпоху холодного оружия, и хотя точного ответа на него не нашли до сих пор, одно было несомненно – скорость позволяет захватывать инициативу. В критический момент Льер легко разорвал дистанцию между ними. Но Бартли, как терпеливый охотник, никуда не торопился. Насколько бы быстро и под какими углами не атаковал Льер, он справится. А раз есть возможность защищаться, остается только подождать нужного момента, ну а потом... Стоит ему хотя бы раз поймать Льера, как он точно покончит с ним. Льер, разумеется, тоже прекрасно осознавал свои слабости. Больше всего способности X-скоростного типа полезны в командных боях, можно легко нападать и отступать, также они хороши для захвата возможностей. Однако в битвах один на один, особенно когда сталкиваешься с мастером такого уровня, преимущества скоростных способностей начинают казаться совершенно незначительными. И самое главное, у многих людей сложилось впечатление о Льере, что он немного труслив, боится прямого столкновения и старается атаковать из-под тишка. Вдруг серебристый мех Льера устремился к молоту словно луч света, высшая молниеносная атака по кривой линии. Эта атака была быстрее прежней, и ее даже можно было назвать мгновенной, но... Бум! Уголки рта Бартли поднялись в холодные усмешки. Он смотрел видео сражений Льера и, конечно же, знал особенности этой атаки. Она настолько быстрая, что ему за ней не уследить, он не сомневался в этом. Однако у любого приема есть свой недостаток, только глупые солдаты или новички могут верить в обратное. Несмотря на несущегося на него противника, ледяной молот рванул вперед, нанося перед собой удар в полную силу. Бам! Молот лишь отшатнулся, а вот высшего бога войны закрутило и швырнуло назад с такой силой, что он смог стабилизировать свое положение только лишь спустя 10 метров. Бартли не смог сдержать смеха. Это не было высмеиванием соперника, просто эмоции от чувства триумфа. При нападении на такой скорости стоит только противнику изменить свое местоположение, как исполнение приема может выйти из-под контроля. Будет попросту нарушена последовательность движений. Любую силу можно побороть тактикой. В команде «Династия Королей» внезапно занервничали, Джоу Юнь обменялся растерянными взглядами со своими товарищами. Льер, несомненно, сильнее их, но какой в этом смысл, если он сильнее только на немного? Он же кандидат на место великого мудреца. Ему не позволительно быть таким слабым. Хотя кандидаты определенно должны быть достаточно умны, святое учение поклоняется только силе. Слишком умный, но слабый может надеяться лишь на место советника, а никак не великого мудреца. Бартли все улыбался, когда его молот вдруг направился в землю. Бог! Бог войны моментально сменил свое местоположение, и то место, где он только что стоял, взорвалось. Тем не менее, ледяной молот не собирался останавливаться лишь на этом. Сразу же за своим ударом мех бросился вперед. Более того, в его оружии тем временем скапливалось такое количество энергии, что он еще не атаковал, а давящая атмосфера уже появилась. Небесный молот повелителя! Аура Льера оказалась полностью подавлена. Более того, казалось, что что-то сковало даже все его тело. Во всяком случае, свою скорость Льер точно потерял. Бух! Бам! Это была истинная мощь удара молотом воина-близнецов земного ранга. Такое не способен выдержать даже энергетический щит. А что касается телепортации, она не была запущена до нанесения удара. Давление такой мощной ауры создавало определенные помехи для этого. И если бы Льер попробовал использовать это средство спасения, то молот точно достигнул бы его раньше. В конце концов, бог с телепортацией не был способен принести мех мгновенно. По арене пронесся оглушительный грохот, пыль от многочисленных взрывов заслонила небо, этот выплеск силы и вправду оказался очень мощным.